Бессмысленно допытываться, по каким причинам я существую. Если тебе непременно нужно объяснение, можешь сказать самому себе, что я — то наказание, которое определил себе Бог за то, что в минуту рассияния решил сотворить Вселенную. И поскольку дьявол избегал говорить о себе, чужестранец сам принялся отыскивать все и всяческие упоминания о преисподней. Он обнаружил, что в священных книгах, едва ли не в каждой религии, говорится о некоем месте наказания, куда отправляется бессмертная душа человека при жизни совершающего преступление против общества. Да, как правило, именно против общества, а не против личности. Расставшись с телом, уверяли иные книги, душа переплывает реку, встречает пса и входит в двери, из которых уже не выйдет никогда. Бренные останки человека кладут в могилу, а потому и место, где предстоит страдать его душе, описывается обычно как царство тьмы, находящееся под поверхностью земли. А на мысли о том, что там внутри бушует пламя, наводили людей извержение вулканов, и воображение подсказывало, что грешные души пожирают негаснущий огонь. В одной арабской книге нашел чужестранец интереснейшее описание загробных мук. Покинувшая тело душа должна пройти по мосту, который не шире бритвенного лезвия. Куда ведет он, в книге не говорится. По правую руку от него — рай, а по левую — концентрические круги, ведущие в темные глубины земли. Грешник несет в правой руке свои добрые дела, а в левой — в свои прегрешения, и в зависимости от того, что перевесит, упадет он на ту сторону, которую заслужил своей земной жизнью. В христианском вероучении описывается место, где слышится плач и скрежет зубовный. В иудаизме — подземная пещера, где места хватит лишь для определенного числа душ. В тот день, когда ад переполнится, наступит конец света. Ислам толкует ад как огонь, который пожирает всех, если только Всевышний не захочет поступить иначе. Для индуистов ад никогда не был местом вечного мучения, поскольку приверженцы этой религии верят, что в прошествии определенного времени душа перевоплотится, чтобы искупить свои грехи там же, где они были совершены, то есть на этом свете. Тем не менее, и в этой религии существует 21 вид загробных мучений, каждому из которых отведено определенное место в так называемых подземных краях. Буддисты также различают виды наказаний, которым может подвергнуться душа в загробном мире. 8 адов огненных и 8 ледяных, а сверх того некое царство, где грешник не чувствует ни жары, ни холода, но обречен вечно испытывать голод и жажду. Однако по изобретательности никто не сможет сравниться с китайцами. Они, не в пример прочим, помещавшим ад под землю, считают, что души грешников отправляются на гору, называемую малой железной изгородью, и окруженную другой, большой железной изгородью. Между ними и располагаются друг над другом 8 больших адов, каждый из которых управляет 16 малыми, а те в свой черед 10 миллионами подчиненных им. Китайцы также считают, что легионы демонов и чертей состоят из грешников, уже отбывших срок своего наказания. Вот и получается, что только они, китайцы, убедительно объясняют происхождение и природу дьявола. На собственной шкуре испытав, что такое зло, они стремятся перенести его на других, создавая вечный цикл возмездия. «Вероятно, то же самое происходит и со мной», — сказал сам себе чужестранец, припомнив слова Шанталь. Услышал их и дьявол, а услышав, осознал, что лишился части с таким трудом завоеванной территории. Вернуть ее можно было лишь одним способом — не допускать, чтобы в душе чужестранца возникало сомнение. «Да, ты сомневаешься», — сказал он, — «но ужас остается. История виселицы очень хороша, и прекрасно все объясняет.